Об авторе. Долорес Кэннон родилась в 1931 году в Сент-Луисе, штат Миссури, где закончила школу и прожила до 1951 года, когда в возрасте 20 лет вышла замуж за морского офицера. Последующие 20 лет прошли в непрестанных разъездах по всему миру. Жизнь, типичная для жены морского офицера, и в заботах о детях. В 1968 году Долорес впервые столкнулась с понятием «реинкарнация», когда ее муж, гипнотизер-любитель, работавший в то время с одной женщиной, которую он погружал в состояние регрессивного гипноза, неожиданно стала получать от нее сведения о ее прошлой жизни. Этот опыт описан Долорес в книге «Вспоминая прошлые жизни». В то время эксперименты подобного рода проводились довольно редко и относились к ним, мягко говоря, очень настороженно. Поэтому лишь очень немногие занимались исследованием в этой области. Этот случай пробудил в Долорес интерес к данному предмету, которое она, однако, была вынуждена отложить на неопределенное время, занятая насущными нуждами и заботами о семье. В 1970 году, когда муж вышел в отставку по выслуге лет, семья поселилась в штате Арканзас. С этого времени начинается писательская карьера Долорес. Она пишет тематические статьи, которые публикуют в газетах и журналах. Когда дети подросли и стали самостоятельными, в ней опять проснулся интерес к регрессивному гипнозу и реинкарнации. Изучая различные методы гипноза, она со временем разработала свою собственную уникальную технику, благодаря которой ей удается получать от субъектов, находящихся в состоянии регрессии, очень ценную и полезную информацию исторического и духовного характера. С 1979 года она занимается сбором и систематизацией подобной информации, полученной от сотен добровольцев. Себя она называет гипнотизером-регрессионистом и психологом-исследователем, который записывает и восстанавливает утерянные знания. Помимо чисто исследовательской работы, Долорес несколько лет проработала в организации MUFON, Американская ассоциация исследований НЛО. Среди опубликованных ею книг особое внимание заслуживают «Диалоги с Нострадамусом», «Три тома», «Хранители Эдема» и «Христос и Исеи». Вышла в английском издательстве Gateway Books. Кроме того, ее перу принадлежит несколько книг с описанием наиболее интересных случаев из ее собственной практики, часть которых уже опубликована и готовится к публикации. У Долорес четверо детей и 12 внуков, из-за чего ей приходится постоянно балансировать между реальным миром семьи и невидимым миром субъектов, с которыми она работает. Если вы хотите поделиться с Долорес своими мыслями или высказать мнение об этой книге, пишите ей по следующему адресу, не забыв вложить в конверт с маркой и обратным адресом. Долорес Кэннон, P.O. Box 754, Хансвиль, А.Р., 727-40-0754.